Глава 20. Кейтлин. Мертвых внесли в зал на плечах и положили у помоста. На освещенный факелами чертог опустилась тишина, и Кейтлин слышала, как воет где-то в замке серый ветер. Он чует кровь. Чует сквозь стены и двери, сквозь ночь и дождь, чует запах смерти и разрушения. Кейтлин, стоявший по левую руку Роба у высокого сиденья, показалось на миг, будто она смотрит на собственных мальчиков, Брана и Рикона. Эти мальчики намного старше, но смерть снова сделала их малыми детьми. Ноги ее мокрые, они лежали так тихо, что трудно было вспомнить, какими они были при жизни. Белокурый пытался отрастить бороду. Бледно-желтый, как на персике, пушок покрывал его щеки и подбородок над красным располосованным горлом. Длинные золотистые волосы еще не просохли, как будто его вытащили из ванны. Судя по его виду, он умер мирно, может быть, во сне. А вот его темноволосый кузен явно боролся за свою жизнь. Об этом свидетельствовали его изрезанные руки и многочисленные колотые раны на груди и животе. Дождь отмыл тело дочисто, но кровь еще медленно сочилась из них, как из множества ртов. Роб, прежде чем явиться сюда, надел корону, и бронза тускло поблескивала при свете факелов. Он смотрел вниз на мертвых, и тень скрывала его глаза. Быть может, он тоже видит Брана и Рикона. Кейтлин хотела бы заплакать, но в ней больше не осталось слез. От долгого заточения мальчики сделались бледными, и кровь на их белой коже казалась особенно красной, невыносимой для зрения. А вдруг и Сансу положат вот так ногую перед железным троном, когда убьют ее? И ее кожа покажется всем столь же белой и кровь столь же красной. Снаружи доносился непрестанный шум дождя и волчевой. Эдмар стоял справа от Роба, придерживаясь рукой за спинку отцовского сиденья с еще припухшим от сна лицом. Его, как и ее, разбудили, постучав ему в дверь среди ночи, и грубо вырвали его из сонных грез. «Хорошие ли сны ты видел, брат?» Солнце, смех и девичьи поцелуи. Надеюсь, что так. Ее собственные сны несли только мрак и ужас. В зале стояли капитаны и лорды-знаменосцы Роба. Одни в кольчугах и при оружии, другие встрепанные и полуодетые. Сир Рейнальд и его дядя сир Рольф тоже присутствовали, но свою королеву Роб счел нужным избавить от подобного зрелища. «Крэг стоит недалеко от Бобрового утеса», — вспомнилась Кейтлин. «Быть может, Жиенна играла с этими мальчиками в детстве». Она смотрела на тела оруженосцев Тиана Фрея и Вильяма Ланнистера, ожидая, когда заговорит ее сын. Ей казалось, что прошло очень много времени, прежде чем Роб оторвал, наконец, взгляд от окровавленных жертв. «Маленький Джон», — сказал король, — «пусть твой отец ведет их». Маленький Джон Амбер молча вышел, и его шаги гулким эхом отразились в каменных стенах. Большой Джон ввел в чертог своих пленников, и Кейтлин заметила, как другие шарахнулись в стороны от них, как будто измена могла передаваться через взгляды, прикосновение или кашель. Схваченные ничем не отличались от своих конвоиров, такие же крупные, бородатые и длинноволосые. Двое людей Большого Джона были ранены, и трое пленных тоже. Вся разница заключалась в том, что у одних были копья, а на других болтались пустые ножны. Даже одеты они были одинаково. В кольчуге или рубахе с нашитыми железными кольцами, тяжелые сапоги и плотные плащи из шерсти или меха. «Север суров, холоден и не знает милосердия», — говорил ей Нед, когда она впервые, 1000 лет назад, приехала в Интерфелл. «Пятеро», — сказал Роб, когда мокрых, молчащих пленников поставили перед ним. «Это все?» «Их было 8», — громыхнул Большой Джон. 2 мы убили, когда брали их. 3 умирает». Роб всматривался в лица стоящих перед ним. «Стало быть, понадобилось 8 мужчин, чтобы убить 2 безоружных оруженосцев. Они убили также 2 моих людей, чтобы попасть в башню», — молвил Эдмор, — «Делпа и Элвуда». «Это не было убийством, сир», — сказал лорд Рикард Карстарк, держа себя так, будто его запястья не были связаны веревкой и кровь не струилась по лицу. «Всякий, кто становится между отцом и его местью, напрашивается на смерть». Его резкие, жестокие слова ранили слух Кейтлин, как дробь военного барабана, и в горле пересохло. «Это моя вина. Эти мальчики погибли ради того, чтобы мои дочери могли жить». «Я видел, как умерли ваши сыновья той ночью в шепчущем лесу», — сказал Роб. «Торхена убил не Тион Фрей, и Эддарда не Уильям Ланнистер. Как же вы можете называть это местью? Это безумие и кровавое убийство. Ваши сыновья погибли почетной смертью на поле битвы с мечами в руках». «Они погибли, не уступая ни пяди», — сказал Рикард Карстарк. «Пали, сраженные цареубийцей. Эти 2 той же породы. Только кровью можно расплатиться за кровь». «Кровью детей? Сколько им было лет? 12? 13? Оруженосцы таких лет гибнут в каждом сражении». «Умереть в сражении — дело иное. Тион Фрей и Уильям Ланнистер в шепчущем лесу сдались и отдали свои мечи. Они сидели под стражей, пленные и безоружные. Они спали. Взгляни на них». Но лорд Карстарк смотрел на Кейтлин. «Пусть твоя мать на них смотрит. Она виновна в их смерти не меньше, чем я». Кейтлин оперлась рукой на спинку сиденья Роба. Чертог кружился перед ней, и ей казалось, что ее сейчас вырвет. «Моя мать здесь ни при чем», — гневно отрезал Роб. «Это твоя работа, твоя измена». «Как же это получается? Убивать Ланнистеров — измена, а освобождать их нет? Или, ваше величество, забыли, что у нас с Бобровым утесом война? На войне врагов убивают. Разве твой отец тебя этому не учил, мальчуган?» «Мальчуган?» Большой Джон ударил Карстарка своим кольчужным кулаком, швырнув его на колени. «Не тронь его!» — властно крикнул Роб, и Амбер отступил. Лорд Карстарк выплюнул выбитый зуб. «Правильно, лорд Амбер, оставь меня королю. Он хочет пожурить меня, прежде чем простить. Он всегда так поступает с изменниками, наш король Севера». Он улыбнулся мокрым красным ртом. «Или мне следовало бы сказать: король, потерявший север, ваше величество». Большой Джон выхватил копье у своего латника. «Позвольте мне проткнуть его, сир. Позвольте вспороть ему брюхо, чтобы поглядеть на цвет его кишок». Двери чертога распахнулись, и вошел черная рыба. С его плаща и шлема стекала вода. За ним шли латники Талли. Снаружи сверкала молния, и черный дождь хлестал по камням Риверрана. Сир Бриндон снял шлем и опустился на одно колено. «Ваше Величество!» Только и сказал он, но мрачность его голоса стоила многих слов. «Я выслушаю сира Бриндена наедине в приемной палате», — сказал Роб и встал. «Лорд Карстарк остается здесь до моего возвращения, Большой Джон. Остальных повесить». Большой Джон опустил копье. «Всех семерых? Мертвых тоже?» «Да. Негоже, чтобы эта падаль оскверняла реки моего лорда-дяди. Пусть послужит кормом для ворон». Один из осужденных упал на колени. «Смилуйтесь, ваше величество, я никого не убивал, только караулил». Роб ненадолго задержался. «Ты знал, что замышляет лорд Рикард? Видел ножи у них в руках, слышал крики, мольбы о пощаде?» «Слыхать слыхал, но ничего не делал, только караулил у двери, клянусь». «Лорд Амбер, оставь этого караульщика напоследок. Пусть поглядит, как умирают другие. Матушка, дядя, пойдемте со мной». Роб вышел в одну дверь, а люди Большого Джона вывели осужденных в другую, подталкивая их копьями. Гром снаружи грянул так, словно весь замок обрушился. Или это рушится королевство? В приемной палате было темно, но гром здесь грохотал не столь глушительно. Слуга внес масляную лампу и хотел разжечь очаг, но Роб отослал его, оставив лампу. В комнате имелись столы и стулья, но сел только Эдмор, да и тот сразу встал, видя, что остальные остались на ногах. Роб снял корону и положил ее на стул. Черная рыба закрыл дверь. Люди Карстарка ушли. «Все?» Даже Китлин не могла понять, что звучит в голосе Роба, гнев или отчаяние. «Все бойцы. Остались только маркитанты и обозники вместе с ранеными. Мы допросили их и как будто дознались до правды. Они начали уходить, как только настала ночь. Сперва по одному и по двое, потом целыми отрядами. Раненым и обозникам приказали поддерживать костры, чтобы никто не догадался об их уходе. Но когда начался дождь, это уже не понадобилось. «Они снова соберутся воедино, уйдя подальше от Риверана?» — спросил Роб. «Нет. Они разбредутся и будут охотиться. Лорд Карстарк поклялся отдать руку своей дочери любому, будь он высокого или низкого рода, кто принесет ему голову цареубийцы». «Боги милостивы!» Кейтлин снова стало дурно. 300 человек и вдвое больше лошадей растаяли в ночи. Роб потер виски, где отпечатался след от короны. «Вся конница Кархолда потеряна для нас». «Это все из-за меня. Из-за меня, да простят меня боги. Не требовалось быть солдатом, чтобы понять, в какой западне оказался Руб. Он пока еще удерживает речные земли, но его королевство окружено врагами со всех сторон, кроме Восточной, где, не желая ничего знать, сидит на своей горе Лиза. Даже Трезубец стал для него ненадежен с тех пор, как лорд Переправы разорвал с ним союз. Потерять в такое время еще и Карстарка». «Весть об этом не должна покидать Риверана», — сказал Эдмор. «Ланнистеры всегда твердят, что платят свои долги». «Да смилуется над нами матерь, если лорд Тайвин услышит». «Санса!» Кейтлин сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Роб окинул Эдмора холодным взглядом. «Ты хочешь сделать меня не только убийцей, но и лжецом, дядя?» «Лгать нет нужды, просто промолчим. Похороним мальчиков и будем помалкивать до конца войны. Вильям был сыном сира Кивана Ланнистера и племянником лорда Тайвина. Тион — сыном леди Дженны и вдобавок Фрейм. От близнецов это тоже придется скрыть, пока...» «Пока мертвые не воскреснут», — резко прервал племянника Бринден. «Правда ушла из замка вместе с Карстарками, Эдмар. Поздно скрытничать. Мой долг — открыть их отцам правду и осуществить правосудие», — сказал Руб. Он устремил взгляд на свою темную бронзовую корону с зубцами в виде железных мечей. «Лорд Рикард бросил мне вызов и предал меня. Я должен приговорить его к смерти, иного выбора нет. Одни боги знают, как поступят пехотинцы Карстарка, которыми сейчас командует Руси Болтон, когда услышат, что я казнил их лорда как изменника. Болтона надо предупредить». «Наследник лорда Карстарка тоже находится в Харренхолле», — напомнил сэр Бринден. «Старший сын, которого Ланнистеры взяли в плен на Зеленом Зубце». «Да, его зовут Харриан», — Роб горько рассмеялся. «Король должен знать имена своих врагов, не так ли?» Черная рыба внимательно посмотрел на него. «Ты заранее уверен, что молодой Карстарк станет твоим врагом?» «А как же иначе? Я собираюсь убить его отца. Что же ему, благодарить меня за это?» «Кто знает. Иные сыновья ненавидят своих отцов. А этого ты одним ударом сделаешь лордом Кархолда». Роб потряс головой. «Даже если Харриан из таких... Он никогда не простит убийцу своего отца открыто. Его собственные люди обернулись бы против него. Это северяне, дядя, а у севера долгая память». «Ну так помилуй его», — предложил Эдмар. Роб уставился на него, как бы не веря своим ушам. И Эдмар, покраснев под этим взглядом, добавил: «Я хочу сказать, оставь ему жизнь. Мне это не больше по вкусу, чем тебе, поверь. Он ведь и моих людей тоже убил». Бедняга Делп только-только оправился от раны, которую нанес ему сэр Джейми. Карстарк, разумеется, должен быть наказан. Я бы советовал заковать его в цепи. «И оставить в заложниках?» — задумчиво произнесла Кейтлин. «Да, это, пожалуй, наилучший выход». «Да, в заложниках», — обрадовался брат, приняв ее раздумье за согласие. «Сын будет знать, что пока он хранит нам верность, его отцу не причинят вреда. В противном случае на фреев нам больше надеяться нечего, даже если я соглашусь жениться на всех дочках сэра Уолдера разом. Если мы лишимся еще и Карстарков, что нам остается?» «В самом деле, что?» Роб откинул назад волосы со лба. «От сира Родрика на севере нет вестей. Уолдер Фрей ничего не ответил на наше новое предложение, и гнездо молчит. Дождемся ли мы когда-нибудь ответа от твоей сестры? Сколько раз ей можно писать? Я не верю, что ни одна птица до нее не долетела». Кейтлин видела, что сын ее ищет утешения. Мальчик хочет услышать, что все еще будет хорошо, но король должен знать правду. «Птицы долетели, хотя она, возможно, и будет это отрицать в случае чего. Не жди помощи с той стороны, Роб. Лиза никогда не отличалась храбростью. В детстве, провинившись, она всегда убегала и пряталась. Ей верно казалось, что отец забудет о ее вине, если не найдет ее. Вот и теперь то же самое. Она убежала из Королевской гавани в самое надежное место, которое знала, и сидит на своей горе, надеясь, что все о ней забудут. «Рыцари долины могли бы решить исход этой войны», — сказал Роб. «Но если она не хочет воевать, делать нечего. Я просил ее об одном — открыть кровавые ворота, чтобы мы могли сесть на суда в Чайчьем городе и отплыть на север. Горная дорога опасна, но пробиваться к северу через перешейк будет еще опасней. Высадившись в Белой гавани, я обошел бы ров Кейлин с фланга и за полгода очистил бы север от островитян. «Не надейся на это», — сказал черная рыба. «Кэт права. Леди Лиза слишком боязлива, чтобы впустить в долину чье бы то ни было войско. Кровавые ворота не откроются». «Иные бы ее взяли», — в бессильной ярости выругался Руб. «И Рикарда Карстарка заодно, а еще Теона Грейджия, Олдера Фрея, Тайвина Ланнистера и прочих. Боги праведны, и кому это только надо быть королем? Когда все начали орать «Король Севера, Король Севера», я сказал себе, поклялся, что буду хорошим королем, благородным, как отец, сильным, справедливым, верным своим друзьям и отважным с врагами. А теперь я даже одних от других не могу отличить. Но почему все так запуталось? Лорд Рикард сражался вместе со мной в полудюжине битв. Его сыновья отдали за меня жизнь в шепчущем лесу. Тион Фрей и Вильям Ланнистер были моими врагами. А теперь из-за них я должен лишить жизни отца моих погибших друзей. Он обвел взглядом своих родных. «И что же? Поблагодарят меня Ланнистеры за голову лорда Рикарда? Или Фрей?» «Нет», — напрямик, как всегда, ответил Бриндон Черная Рыба. «Тем больше причин оставить лорду Рикарду жизнь и сделать его заложником», — заметил Эдмор. Роб, взяв обеими руками свою тяжелую корону, надел ее на себя и в мгновение ока снова стал королем. «Лорд Рикард умрет». «Но почему?» — воскликнул Эдмор. «Ты же сам сказал!» «Я помню, что я сказал, дядя, но слова не изменят того, что я должен сделать». Железные мечи короны чернели над его лбом. «В бою я и сам мог бы убить Тиана и Вильяма, но они погибли не в бою. Они спали, нагие и беззащитные, в тюрьме, куда заточил их я. Лорд Рикард убил не просто Фрея и Ланнистера. Он убил мою честь. Я предам его смерти на рассвете». Рассвет настал, и занялся день, серый и холодный. Гроза утихла, сменившись мелким назойливым дождем, но в Богоруще, несмотря на погоду, яблоку негде было упасть. Речные лорды и северяне, люди высокого и низкого рода, рыцари, наемники и конюхи, все стояли под деревьями, ожидая, чем закончатся темные деяния ночи. По распоряжению Эдмора под сердце деревом поставили плаху. Люди Большого Джона провели сквозь толпу лорда Рикарда Карстарка по-прежнему со связанными руками. Сверху на них падали листья и дождь. Те семеро, что были с лордом ночью, уже болтались на высоких стенах Риверрана, и дождь поливал их посиневшие лица. У плахи стоял длинный лью, но Роб забрал у него топор и велел отойти в сторону. «Это мое дело», — сказал король. «Он умирает по моему слову и должен умереть от моей руки». Лорд Рикард на миг склонил голову. «За это я благодарю тебя, но за все прочее нет». Перед казнью его одели в длинный черный камзол с белым солнечным диском его дома. «В моих жилах, как и в твоих, мальчик, течет кровь первых людей. Не стоит забывать об этом. Меня назвали в честь твоего деда. С твоим отцом я поднял свои знамена против короля Эйриса, с тобой против короля Джоффри. Я сражался рядом с тобой при Окс-Кроссе и в Шепчущем лесу и стоял рядом с лордом Эддардом на Трезубце. Старки и Карстарки родня. Родство не помешало тебе предать меня, и теперь оно тебя не спасет. На колени, милорд». Кейтлин знала, что лорд Рикард говорит правду. Карстарки ведут свой род от Карлана Старка, младшего сына Винтерфелла. 1000 лет назад он подавил мятеж какого-то лорда и получил за это собственный земельный надел. Замок, построенный им, сначала назывался Карлхолд, но потом превратился в Кархолд, а старки из Кархолда с течением веков стали карстарками. «Тот, кто проливает родную кровь, — говорил меж тем карстарк ее сыну, — равно проклят в глазах старых и новых богов. На колени, изменник, — повторил Роб, — или мне силой укладывать себя на плаху?» Лорд Карстарк стал на колени. «Боги осудят меня, как ты меня осудил», — сказал он и положил голову на плаху. «Рикард Карстарк, лорд Кархолда». Роб обеими руками поднял над головой тяжелый топор. «Здесь, перед взорами богов и людей, я признаю тебя виновным в убийстве и измене твоему королю. Я выношу тебе приговор от собственного имени и казню тебя собственной рукой. Хочешь ли ты сказать что-нибудь перед смертью? Убей меня и будь проклят! Я не признаю тебя своим королем!» Топор опустился. Тяжелый и хорошо наточенный, он убил приговоренного с одного удара, но чтобы отделить голову от туловища, понадобилось еще два. К этому времени кровь залила и казнившего, и казненного. Роб с отвращением отшвырнул от себя топор и отвернулся, став лицом к сердцедереву. Он стоял, весь дрожа, сжав кулаки, и дождь струился у него по лицу. «Да простят его боги», — помолилась про себя Кейтлин. «Он совсем еще мальчик, и у него не было выбора». Больше сына в тот день она не видела. Дождь лил все утро, ребя на поверхности рек, и землю в Богороще совсем развезло. Черная рыба, собрав 100 человек, поехал отыскивать людей Карстарка, но никто не надеялся, что он приведет обратно хоть сколько-нибудь. «Молюсь только о том, чтобы мне не пришлось их вешать», — сказал он перед отъездом. Кейтлин вернулась в отцовскую горницу на свое обычное место у ложа лорда Хостера. «Ждать осталось недолго», — предупредил ее мейстер Виман. «Его последние силы на исходе, хотя он все еще борется». «Он всегда был бойцом, славный мой упрямец». «Да, но в этой битве победа останется не за ним». Настала пора, чтобы он сложил меч со щитом и сдался. «Сдаться, заключить мир». То же самое мейстер мог бы сказать и об ее сыне. Вечером к ней пришла Жиена Вестерлинг. «Леди Кейтлин, я не хочу вас беспокоить», — сказала она, робко входя в горницу. «Покорно прошу пожаловать, Ваше Величество». Кейтлин отложила шитье. «Пожалуйста, зовите меня Жиенной. Я совсем не чувствую себя величеством». «И все же вы теперь королева. Не угодно ли Вашему Величеству присесть?» «Скажите, Жиена». Молодая женщина села у очага, беспокойно оправляя платье. «Как пожелаете. Чем я могу служить вам, Жиена?» «Я пришла из-за Роба. Он так несчастен, так сердит и безутешен. Я не знаю, что мне делать». «Лишить человека жизни всегда тяжело». «Я знаю. Я говорила ему, чтобы он взял палача. Лорд Тайвин, посылая кого-то на смерть, отдает приказы только. Вам не кажется, что так легче?» «Да, но мой лорд-муж учил своих сыновей, что казнь не должна быть легким делом». «О!» — Жиена смочила языком губы. «Роб весь день ничего не ел. Я посылала Ролома отнести ему на ужин вкусные свиные ребрышки с тушеным луком и элем, но он ни к чему даже не притронулся. Все утро он писал какое-то письмо и приказал мне ему не мешать, а когда дописал, сжег его. А теперь он сидит над картами. Я спросила его, что он там ищет, а он не отвечает. По-моему, он меня даже не слышал. Он даже не переоделся, так и сидит мокрый и весь в крови. Я очень хочу быть хорошей женой, но не знаю, чем ему помочь, как развеселить его или как утешить. Не знаю, что ему нужно сейчас. Вы его мать, миледи, пожалуйста, скажите мне, что я должна сделать. Скажите мне, что я должна делать. Кейтлин сама охотно задала бы такой вопрос, будь ее отец в состоянии ответить. Но лорда Хостера все равно, что нет. И Неда нет на свете, и Брана с Риконом. А мать и Брандон ушли еще раньше. Только Роб у нее и остался. Роб и слабеющая надежда увидеть дочерей. «Бывают случаи, — медленно вымолвила она, — когда лучше всего ничего не делать». В Интерфелле я на первых порах обижалась, когда Нед уходил в Богорощу и сидел там под своим сердцедеревом. Я знала, что в этом дереве заключается часть его души, та часть, которую я никогда не смогу разделить. Но потом я поняла, что без этой части он не был бы Недом. «Жиенна, дитя мое, вы вышли замуж за север, как и я. А на севере зима сурова». Кейтлин заставила себя улыбнуться. «Наберитесь терпения. Постарайтесь его понять. Он любит вас, нуждается в вас и скоро к вам вернется. Возможно, нынче же ночью. Будьте на месте, когда он придет, вот и все, что я могу вам сказать». «Я буду!» — воскликнула молодая королева, жадно внимавшая ей, и поднялась. «Пойду прямо сейчас. Быть может, он уже спрашивал обо мне. Но если он все еще сидит над своими картами, я буду терпелива». «Ступайте», — сказала Кейтлин, но окликнула свою невестку, когда та уже дошла до дверей. «Жиенна, Робу от вас нужно еще кое-что, хотя он, возможно, сам этого не сознает. Король должен иметь наследника». «Моя матушка говорит мне то же самое», — улыбнулась Жиенна. «Она делает мне питье из трав, молока и эля, способствующее зачатию, и я пью его каждое утро. Я сказала Робу, что наверняка рожу ему двойню, Эдарда и Брандона, и ему это, кажется, понравилось. Мы стараемся, каждый день, миледи, порой даже не один раз». Молодая женщина зарделась, став от этого еще красивее. «Скоро я почувствую себя матерью, вот увидите. Я каждую ночь молю об этом нашу небесную матерь». «Хорошо, я тоже буду молиться и старым богам, и новым». Когда Жиенна ушла, Кейтлин обернулась к отцу и поправила тонкие белые волосы у него над лбом. «Эдард и Брандон», — вздохнула она. «А со временем, быть может, и Хостер. Тебе бы хотелось этого?» Он не ответил, но она и не ждала ответа. Слушая, как стучит дождь по крыше и дышит отец, она думала о Жиенне. Кажется, у девочки в самом деле доброе сердце. Роб был прав. И хорошие бедра. Что может статься еще важнее?